Глава 20. Вино глумливо, секира буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Гроза царя как бы рев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое — мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли, правильно ли будет поведение его. Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. «Дурно, дурно», — говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь уста разумная. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдой, но после рот его наполнится дресвой. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Не говори: «Я отплачу за зло». Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом — не одинаковые гири и неверные весы — недобро. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Сеть для человека — поспешно давать обед и после обета обдумывать. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина. Раны от побоев — врачевство против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева.